Глава 4. Сказки не говорят детям о том, что есть драконы. Дети сами об этом знают. Сказки говорят, что драконов можно убить. Гилберт Кит Честертон. Ортодоксия. Мертвое озеро. Оно есть во всех необъятных уголках матушки России, в каждом заповедном таежном закутке Сибири, едва ли не в каждой деревне и почти во всех дачных обществах. Иногда оно огромное, необычной формы, затерянное в диколесье, овеянное легендами, и местный житель, в красках описывая озеро, таинственным шепотом предупреждают: «Не ищите, оно само находит своего будущего обитателя». Иногда средних размеров, поросшие ряской и камышами, и ребятня, прибегающая в зной поплескаться у елистого берега, скучающе перечислит, сколько дураков тут потопло за лето и смело полезет в грязную стоячую воду. А иногда оно крошечное, милое, окруженное ивами, отражающее небо, и о нем ничего не рассказывают, ибо не знают. Озеро и озеро. Таких в России миллионы. Наше Ведьмовское относилось к последней категории. Оно находилось очень далеко от города и еще дальше от прочих людских поселений. И знала о нем, кроме ведьм, горстка заядлых грибников, которым отмахать пару сотен километров ради пары-тройки ведер груздей ни о чем. Ясное дело, перед операцией «Реликварий-2» мы осторожно отвели от озера лишних людей и запутали тропы так, чтобы собиратели обошли заповедное местечко стороной. Конечно, за приятный бонус в виде грибных полян чудесной урожайности. Мы ж все понимаем, мы тоже люди. Я прибыла на место загодя еще с утра. Час икс, конечно, случится после полуночи. Но я хотела осмотреться, выучить каждую кочку и ямку, обойти и запомнить каждое деревце. И просто посидеть у воды, любуясь тем, как играют на зеркальной поверхности солнечные зайчики, слушая, как шепчутся с макушками деревьев теплый ветер и щебечут птицы. Такие милые и безобидные. Даже глухо каркающий где-то в лесной чаще ворон. Ворон. Это слово, как лакмусовая бумажка, снова и снова убеждала. Сказка – ложь, давней намек. И не только намек, но и правда, запрятанная подальше, чтобы быть на виду. Чтобы долго не обращать на нее внимания, а в нужный момент вспомнить. Сколько ты рассказывала мне таких сказок, вещи видящие, сколько предупреждала. Наставница пришла, чтобы вырвать меня из транса. Легкие шаги, холодный сквозняк по спине, мягкое прикосновение к моему плечу. Аделина, ты ведешь себя неразумно. Сухой укор в шелестящем потустороннем голосе. Немедленно приведи себя в порядок. Ты истекаешь кровью. Я безотчетно провела рукой по коротким волосам и с отстраненным удивлением поняла – да, истекаю. Там, где ледяные когти взламывали защиту палача, на макушке, затылке и левом виске рваные царапины сочились кровью, пропитавшей остатки шевелюры и воротник майки. Но я под таким зельем, что вскрой мне нечисть горла от уха до уха, ничего бы не почувствовала и не осознала опасности и продолжала сражаться. А, впрочем, ранения для нас никогда не были причинами, а смерть – оправданием. «Приведи себя в порядок», – повторила она, – «живо, встать!» Я подскочила по привычке. Оперлась на трость, выдохнула, позволила ящерке затворить ленточный эскалатор и отвезти меня на место первой схватки. И нескольких минут поездки мне хватило, чтобы сосредоточиться на деле. Примитивном, но все же планировании. Достать из рюкзака аптечку и остановить кровотечение, отмыться запасенной водой плюс зелье и дождь, переодеться, выпить чего-нибудь обеззараживающего и восстановительного. То-то же. Вещевидящая наблюдала, как я, дрожа от ночной прохлады и участившегося дождя, смывая кровь и обрабатываю раны. Наставница не любила, когда на нее смотрят, и я все делала, стоя к ней спиной, ощущая себя одновременно и дискомфортно, и защищенно. Ящерка наколдовала под скамейкой теплый полог беседку, под который я нырнула, закончив санитарные дела, чтобы вытереться, одеться в сухие джинсы и свитер переобуться и сесть, снова вцепившись в трость. «Да будет!» Осторожное прикосновение к макушке, я вздрогнула. «Будет уже! Трясешься, как после первого!» «Такой у меня первый!» — оправдалась я и залпом выпила лечебное зелье. «Такой! Почему ты никогда не рассказывала?» «И верно!» — безэмоционально заметила старая вещунья. «Никогда! Ни в одной сказке, ни в одной легенде!» Я вспыхнула. «Но ведь это...» — попыталась оправдаться по-детски. «Аделина!» — нахмурилась она. «Не позорь мои седины! Не вынуждай меня стыдиться тебе от того, что я была твоей наставницей!» «Прости!» — я опустила голову, снова зарываясь пальцами в непривычно короткие волосы. «Мне просто нехорошо!» «Отвыкла!» — констатировала старая вещунья. «Засиделась и забила голову чепухой. Тебе не нужны личинки и куколки. Тебе нужен готовый». «Нужны!» — заупрямилась я. «Чем больше доказательств, тем лучше». «Тогда цени все», — сухо заметила она. «Почему сидишь?» Я снова подскочила. Провела тростью по земле, подзывая змеек, и вытащила из заднего кармана грязных джинсов прозрачную коробочку, бывший браслет и бывшую же иглу, которую я всадила в ворона. За тонкими стеклами темнело несколько капель живой крови. И пропитанные кровью нечисти, остатками силы и прочей информации сползались на скамейку моей верной разведчицы. «Упакуй», — велела вещевидящая, — «заберу и передам Руслане». Я вспомнила. «Пожалуйста, не трогай Русю», — попросила я тихо, дрожащей рукой, собирая змеек в кучу. «Не вмешивай! Ребенок же!» «Она куда меньше ребенок, чем ты сейчас!» — проворчала наставница. «Она знает и понимает. А тебе предстоит непростая дорога от того, что ты увидела и услышала, до того, что поняла и приняла. Но шанс есть, если поторопишься. Хотя ты еще не готова!» — я хмыкнула. Удавка повторяла это по 10 раз на дню. Что не мешало мне выжить и закончить начатое, и снова выжить и приблизиться к завершению клятвенного дела. Вещевидящая вздохнула и снисходительно объяснила. «Все для вашего же блага, чтобы вы не останавливались, чтобы не превращались в окаменелости, чтобы не теряли потребности в учебе и готовности учиться всегда и везде, у новых наставников, у мира, у жизни, у самих себя. А что происходит с готовыми, ты видела. Закрывающее небо не ожидал такой прыти от маленькой, очень юной по нашим меркам ведьмы, без угля, без силы, без меня рядом. Я хорошо его знаю. Он испугался. Не тебя, нет, себя. Своей слабости перед обычной едой. Своей уязвимости, о которой давным-давно забыл». Я достала из рюкзака пакет и собрала в него вещдоки и осторожно спросила. «Ну почему? Как они оказались у наблюдателей?» «По договору», — выплюнула ненавистное слово наставница. «Ведьмы были обязаны отказаться от использования тьмы вообще. А потом наблюдатели поняли, что без темных верховных они беззащитны. И согласились на поблажки, но тогда...» Тогда нас обязали или собственноручно уничтожить порождение тьмы, или поместить в схрон. А нечисть — это чистая тьма. Конечно, мы выбрали схроны. Но наблюдатели добрались до ключей хранителей и... Короткий вздох и сухое. Мы растили свою нечисть как помощников, как боевую поддержку. Светлая сторона дара — одна опора, темная сторона — вторая работа. Голова и руки, мысль и дело – вот что такое дар. И вот на нем воспитана наша нечисть. Я живо сформулировала вопрос, но задать его не успела. Светлые не формируются, нет, Аделина. Светлые мы тратим только на себя и своих близких. Оно надолго не задерживается и на сторону не уходит. А вот темная сила оседает и копится. Свет помогает жить, а тьма выживать. Таков принцип начала-начала. По договору нам полагается лишь свет. А тьму наблюдатели прибрали к рукам, припрятали, перепрятали. закабаленных ведьм на страже поставили и нашли ей применение. А богомол? Оставив на скамейке пакет, я снова села спиной к старой вещунье. О, нечисть резва на побеге. Думается, наблюдатели и половины не сберегли, селенки не те. Сбежали наши помощники. И в спячку, по заповедным местам. Сейчас никого из них не найти. Мир не тот, не для стародавних. Наблюдателям не найти, добавила с намеком. Но вы разыщете. Как только руки себе развяжете, а мы поможем. Негоже их бросать. А вдруг да... А все-таки я решила прояснить раз и навсегда без иносказаний и недомолвок. Нечисть — это порождение дара? Порождение темной стороны ведьмовской души? И да, она улыбнулась, и нет. Мы не знаем, Эделина, так и не поняли. Они просто появились, как и все живое. Частички матушки природы, осколки волшебства нашего мира. Кто-то считал, что от нас, рудиментарными отростками души, кто-то выжившим даром ведьмы, покинувшей тело после ее смерти, кто-то известными тебе порождениями менталистов, отвергнутыми субличностями, напитавшимися на свободе нашими силами. Кто-то просто сгустком силы, душой и стихии. Теорий много, объяснений тоже, а истина где-то рядом, кивнула я. Истина в том, что мы помогли нечисти стать тем, кем она стала. Мы их находили, обучали, воспитывали, помогали налаживать связь с людьми и друг с другом, пользоваться источником силы, набираться знаний и стремиться к саморазвитию. Кто-то поддавался обучению и вырастал помощником, а кто-то сходил с ума и сеял разрушение. Мы никогда не знали, что вырастет из огрызка сущности, работали и наблюдали. Спросишь, почему? Лучше воспитать одного монстра, у которого известны все слабые места, чем сделать вид, что их не существует, и позволить где-то в глуши вырасти 10 неизвестным, — отозвалась я. Темных ведьм до сих пор так и растят даже в кругу. — Верно, — одобрила наставница. И мы растили нечисть и изучали. Но, к сожалению, для подпитки ведьм было слишком много, а вот для наблюдения слишком мало. Нечисть эволюционировала по законам, которые мы не смогли отследить. Научилась формировать физическое тело, закрепляться в выбранной форме и передавать ее по наследству. Научилась выживать, но не жить. — Почему? Я повернула голову и заметила, как сжалась лежащая на спинке скамьи призрачная рука. — Мы виноваты. Вещая видящая вздохнула. — Мы проиграли. Ввязались в глупую перепалку за можно нельзя. И не заметили, как оказались в меньшинстве, когда наши сестры по силе, мечтая сберечь знания своего рода и дары в неприкосновенности, пошли против нас. Если бы не палачи, Аделина, если бы они не вцепились в сохранение своего личного можно... Это, правда, давно стерлось из памяти живых. Осталась лишь привычка считать их предателями. А они просто испугались. Они никогда не были боевыми, никогда не умели давать отпор равным противникам. Но, по иронии судьбы, их очередь расставаться с темным имуществом из первичного списка нельзя пришла первой. А вот рвать тех, кого обвиняли, палачи умели всегда. Повисла тишина. Да, я помнила эту легенду, одну из рассказанных мертвой наставницей между делом. Но всегда считала, что это лишь часть большой правды, одна из правд. Они присоединились к наблюдателям, и началась война с истреблением неугодных. А одного палача может одолеть лишь другой палач. И мы проиграли, — тихо повторила старая вещунья. Поэтому упустили момент договора с нечистью. Мы хотели предложить им выбрать мудрых, сильных и ответственных, голову каждого народа. Поручить им контроль источников и распределение силы, обучение перспективных и наказание сорвавшихся. Много задумок имелось. Но мы проиграли и лишились практически всего. А нечисть тогда была еще слишком... Не готовой, не удержалась я, по вашим меркам. А может, по своим была? Вот ворон назвал себя готовым и богомола. Из них двоих готов второй, отрезала наставница. И призрачные пальцы, лежащие на спинке скамьи, сжались еще судорожней. не формой, но духом. Готов выбрать путь, держаться его и отвечать за последствия. Вот чего мы ждали. К первому были способны все, а ко второму едва ли половина, а к третьему — единицы. Не забывай, нечисть живет дольше нас и созревает позднее. Многие полагают, что если смогли сформировать тело, накопить силы и использовать источники, то все. Но мы считали иначе. Поэтому отрезали от источников тех, кто не отвечал нашим требованиям, позволяя сохранить частички силы. Источники оставались только у наших помощников. «Отрезали», — повторила я, хмуро глядя перед собой в черноту дождливой ночи. «Как? Что это такое? Источник нечисти? Как можно забрать его у целого народа и как вернуть? Это ведь не просто уголь, как у нас». «Нет, конечно», — в сухом голосе наставницы послышалась улыбка. «Однако у угля есть еще одна форма, кроме физической». Я вспомнила и поняла. Ментальный уголь — это и есть питающие нечисть источники. У нас, ведьм и магов, организм человеческий вырабатывает столько силы, сколько способен вместить без ущерба для себя. А нечисть, живой сгусток тьмы, таких ограничений не имела. И они наловчились копить магию ведьм, магов друг друга и сливать излишки в некое пространство, в некий мешок. И, видимо, он был не индивидуальным, как у человеческих магов, а родовым, а то и общенародным. Отрезать ментальный уголь от хранителя, отнять знания его создания или запретить использовать и припрятать отрезанное до поры до времени в схронах. И как мы прячем вырезанные угли в артефактах, так и... Да, ларчик просто открывался. Источники нечисти сродни родовому источнику ведьм. И там сила копится, но у нечисти для прямого использования любое время, а у ведьм, усиливая роты потомков. А почему он такой странный? Я вспомнила форму богомола. Потому что не определился, на тот момент не выбрал. Но, думаю, теперь знает, каким путем идти. Руки старой вещуни расслабились, когда она вернулась к приятной теме. Сгусток сущности, развиваясь характером, напоминал одну из стихий. Земля, то, что вы называете животными, основательные, спокойные, если хорошо кормить, больше надежды подавали. Вода, водяное, земноводное, отстраненные, плывут по течению. Мало толку, да и мозгов. Часто срывались от переизбытка сил и сразу наводнение. Воздух насекомое. Довольно мирные особи, но не выносили запретов. Или срывались, или умирали в неволе, слабели душой, протухали, как воздух в помещении. И огонь, птичьи. Пока ограничиваешь, работают на пользу. Спокойно и послушно, но чуть отвернешься. Она вздохнула и сухо продолжила. Мы приучили их к себе и к питанию определенной силы. Подсадили на магию даров. Рядом с нами они эволюционировали быстрее, силы имели больше. Нечисть, которая питается от ведьмы с активным даром, будет на порядок сильнее тех, кто развивается самостоятельно. А без нас помощники пошли на поводу у своей сути. Насекомые забились в угол и протухают от недостатка силы. Звери выжидают, но готовы простить и помочь, чтобы вернуться. Водяное равнодушно плывет по течению. А птицы... Огонь сжег клетку и вырвался на свободу. И ему всего мало, и всегда будет мало. Пауза и внушительная. Лиши его воздуха, все. Так я с ним и управлялась, и только так. Ну да, все, так просто. И так дар его забери сложно. Богомол он кто? В смысле, да, понятно, кем станет, и почему-то представился лев или тигр, мирно лежащий на солнышке, спокойный и терпеливый. Но только почуется рядом то, что можно съесть. Обнимающий мир? Земля? Да, я знаю, где его ведьма. Отведу потом. Она недавно родилась, и наставница ее лишь раз посетила. А он уже понял. Поразительные существа. Им обещали вас и вашу силу. Весьма вероятно. Сухо согласилась видящая. Они же дети, Ты за шоколадку до сих пор готова душу продать. У меня аллергия, хмыкнула я. Мне простительно. Хочешь того, что кажется жизненно необходимым? Подхватила моя собеседница. Им тоже кажется, Аделина. И кажется, что их свобода в силе. А она в должной концентрации есть только нас. И они пойдут за силой до конца. Но лишь у нас, наставниц, были столь мощные помощники. А птица у меня. Он один такой проблемный, поверь. Один или шесть, уточнила я. Один. Свиты из шести сущностей. Как сложно составная хуфия. Но тело у него одно на всех, и оно живое, физическое. Стародавнее, выразительно подчеркнула вещие видящие. Богомолы лишились своего тела, чтобы сбежать, пожертвовали им в обмен на свободу от наблюдательского схрона. А ворону не привыкать жить в клетке и терпеть. И его дух уязвим. Все шесть. Дети же. Интересно. Я повернулась и посмотрела в упор в слепое морщинистое лицо. Об этом ты мне тоже в сказках рассказывала? Как ты ответила своему другу? Наставница сухо улыбнулась. Человек, который мало знает, неизбежно полагается во всем на того, кто знает больше. Хорошие слова, Аделина. Вспоминай о них почаще, когда имеешь дело с теми, кто видит дальше и знает больше. Я невольно потерла лоб, почти физически ощущая тот самый бумеранг. А это больно. И да, извинюсь перед Илюхой при случае, вообще за все. «Я многое видела», — продолжала она устало. «Поэтому у нас еще есть шанс. Ты хорошо владеешь даром и понимаешь. О некоторых вещах действующим лицам лучше узнавать в последний момент, чтобы не городить лишние теории, чтобы не хоронить себя и общую цель под обломками бесконечных моделей невозможного. Для остального я всегда была рядом, чтобы предупредить или объяснить. Ты взялась за вторую сферу и пошла против моей воли. Но я никогда от тебя не отказывалась и не собираюсь. Я помялась, но решилась. «А можно глупый вопрос?» «Да», — ответила наставница. «Это я тоже предвидела. Как и своих способных учениц, готовых на все ради возвращения даров. И исход я тоже вижу, но не скажу. Делай, что должна». «И все сложится, поняла я», ощущая невероятное облегчение. Но прежде отдохни. У тебя есть время. Есть, Аделина. Эфа. Я перехватила трость и встала. Время Аделины давно ушло и не вернется в ближайшие несколько недель. Не избивай меня с курса. Рано восставать из мертвых. И хоронить живых тоже, прозорливо заметила вещие видящие. Ты меня услышала? Вполне. Тогда удачи, дитя. И одна призрачная рука перехватила пакет-посылку, а вторая бережно коснулась моей макушки. У тебя есть сутки. После моя стирающая магия развеется. Спрячься. Наберись сил. Скоро все закончится. А я отлучусь, чтобы вернуться. Я обернулась через плечо, провожая взглядом сухую седовласую фигуру в длинной рубахе. Подойдя к сарайке-развалюхе, она шагнула сквозь кусты в дверной проем, и тот мигнул сияющей аркой. Я невольно усмехнулась. Наставница верна себе и всей нашей системе. На всякий случай она оставила маяк своего присутствия и наличие святилища. И еще 10 дней сарайку можно будет использовать как приманку, если озеро не сыграет. Значит, сутки. Поворошив лежащий на скамейке ком грязной одежды, я выудила из рукава куртки последнюю змейку, сжала ее, считывая информацию, и с минуты сидела неподвижно, рассортировывая и раскладывая по полочкам нужные сведения. Просто лишить воздуха, да? Убрав вещи в пакет и использовав для уборки любимое очистительное пламя, я прихватила рюкзак, встала и, не таясь, и с удовольствием, ведь точно же разучиваясь на консервах, сотворила ковер-самолет, вырезала клочок земли, напитала его пространственной и воздушной силой, вырастила травяной покров, подсушила грязь и с помощью навигатора задала направление. Благо лететь недалеко, до спокойного и уютного домика мудрой жабы. А уж там, чередуя сон с медитациями и борщами. В лесу снова крикнул ворон, и я вздрогнула, оглядевшись. Нет никого. И моя нечисть не спешит бить тревогу. Ни греющаяся на солнце ящерка, ни затаившаяся бабочка. Подтянув трость, я осторожно встала и отправилась на очередной обход озера, просто чтобы сбросить оцепенение и размяться. Узкая извилистая тропа, солнечные лучи на лице, березовый ветер, первые желтые кораблики на неподвижно-зеркальной глади озера, шорох сухой листвы. Пройдя полпути, я остановилась и закрыла глаза, всем своим существом вбирая дыхание природы. И это тоже источник сил. Один из главных, наравне с углем. И на природе всегда исчезало постылое ощущение одиночества. Здесь всегда кто-то находился рядом. Шептал на ухо, украдкой целовал в щеку и сжимал ладонь. И просил: ничего не бойся. И я не боюсь. Нечисти точно. Беседа с вещевидящей все расставила по своим местам, добавив в картинку недостающих пазлов, а в медитации полное погружение в память прошлого подбросили подсказок. Мне действительно рассказывали о вороне, и именно как о закрывающем небо. И я читала вскользь, тупо проверяя документ на полезность, пару сказок о стародавних, верховных и их помощниках. Нечисть появилась, ее подобрали как слепого котенка и повели по миру узнавать, учиться, расти. И она росла. Силы стародавних нищета нашей. По сути, мы, современные ведьмы, все те же яйца. Только нечисть застыла в одной форме, отрезанная от источников. А мы, отрезанные от знаний и работы, сутью сферы силы, с ее сердцем, даром. Но пока у нас еще есть шанс. Лишить воздуха. Да, это тема. Нечисть может использовать магию лишь в физическом теле. Настоящую магию древних источников. Смесь стихии, разума и чистой тьмы нечисти. Вне тела, как и мертвая ведьма без угля, дух хранит остатки прежней силы, крупицы былого могущества. Правда, и они могут оказаться мощными, но недолговечными. Смерть перерезает нити, связывающие с живыми источниками, оставляя лишь, собственно, себя. Ведьмы, перерожденные, в редких случаях хуфии, могут ее использовать. Но умереть для этого надо должным образом, правильно и ритуально. А, кстати, если они могут сливаться в одно существо, как хуфии, то... Нет, явственно выдохнул ветер. Ясно, спасибо. Значит, ритуалам не подвержены и после смерти физического тела теряют все свое могущество и преимущество. Сонное царство и привет? Для начала. А вот как воздуха лишить? Вопрос вопросов. Наш-то нечисть невозможно живуч, а уж эти. Разве что напугать и за душу взять. То есть за души. За все шесть разом. Или по очереди, если получится разделить. Да, это мысль. Я вспомнила портрет того, кого считала вожаком, и поняла, еще что-то упустила или кого-то. Не похож же ворон на этого мелкого бесцветного сморчка. Нигде и никак. То бишь он или неприятный бонус, прилагающийся к уцелевшей четверке безымянных, или... Черт, у Илюхи бы спросить. Может ли тот же богомол подселиться к человеку? Могу. Застенчиво вмешалась в мои мысли тихая. Если разделюсь, но человек не проживет и суток. А маг и потомок одержимых, оживилась я. Действительно, что это я, чуть что Илюха да Илюха. Подольше, лаконично отозвались богомолы, но не намного. Вы – существа иного порядка, созданные иной тьмой, задумчиво пробормотала я, вспоминая откровение яйца. То есть без своей стародавней ведьмы ты долго не протянешь? И тьму из крови потомка одержимого вытянешь быстро. Те же клещи живут в чужом теле годами, а вы? Да, наша тьма была густой. Ваша жидкая. Современные родились, выросли, подстроились, привыкли. а мы умираем от голода. Мало. А как вы уживаетесь в одном теле? Меня интересовал этот вопрос еще со времен Илюхиных признаний. Он вроде говорил, что главная спячка, чтобы не цапаться из-за территории. Но эти-то не спят. Как сливаетесь? Капли воды, стекая, становятся лужей, пояснили богомолы. У нас одна природа, нам нечего делить. И есть чем помочь, чтобы выжить. Но... А ваше деле, да, поняла нечисть, это от голода. Им мало, потому и готовы любому глотку перегрызть за каплю силы. Забыли, что когда двое-трое вместе, то они не только чужую каплю делят, но и свои запасы. Один на запасах трех спящих и проживет в три раза дольше, и сбережет уснувших. Ведь им для спячки нужно чуть плюс ощущение силы. Разделятся и жизнь себе укоротят, и перебьют друг друга. Видимо, так Илюха нашел подход к своим, с позволения сказать, белкам. Ну ладно, вернемся к нашим баранам, то бишь безымянным и прочим подселенным и клонированным. Богомол в чужом теле проживет, но недолго. Ясное дело, в спячке находились все, и 12 яиц, и ворон. И выходили они редко. В телах потомков одержимых и исключительно по душе ведьм с дарами и развитой силой, чтобы хоть что-то урвать и не сдохнуть по пути. То, что за мной явилось паучье, реально означает лишь одно. Наблюдателям и безымянным больше нечем крыть. Иных козырей не осталось. Идем дальше. Воодушевившись, я отправилась на второй круг. И обход озера, и допроса сопричастного. Умеешь принимать чужой облик? Конечно, ответили богомолы простодушно. Легко. Могу и тобой стать, хочешь. И даже двумя мной я кивнула. А как? Древняя нечисть подумала и объяснила. На короткое время дух принимает любую форму, хоть дерево, хоть человек, вообще любую. Мы наблюдаем, замечаем особенности и становимся. Но это полезно, если надо обмануть глаза. Физический контакт сразу все ломает, ведь порежешься, а крови нет. Плотности хватит, чтобы сидеть, но... Дух, насыщенный магией, это только дух. А длительно? И меня волной накрыло ощущение правильности. Обожаю спонтанные ходы. Они так замечательно оживляют и разнообразят скучные планы. Берешь любое чужое тело, неважно, мертвое или живое, и меняешь его, перестраиваешь один в один. Как ты лавку из куста делала, так и мы делаем из одного человека другого. И все. А живое лучше или мертвое? Не отставала я. Когда как? Живое может внезапно умереть, а мертвое звонять. И в движениях оно замедлено. По обстоятельствам смотрим. Нужны куклы? Любопытственно. Зачем? А нечисть они обманут? Если крови не пожалеешь, конечно. Даже закрывающего неба. И он тоже все это умеет. Паузы озабоченные. Но он же воздух, может учуять и узнать. Любые планы через воздух, как ты узнаешь? Узнавала, поправила я. А ты земля. Воздух питает только воздух. Знаешь, сколько раз я сбивалась со следа, когда он исчезал и уходил в землю или под землю? Ты его собьешь. Я отвела взгляд от собственной земли, на которую только что смотрела, и уточнила. Я права? Да, одобрительно вдохнул ветер, взъерошивая единственную длинную прядь из моей шевелюры, отросшую челку. А ведьмовскую силу подделать сможете? Конечно. Ты же пользуешься чужими заклятиями, запертыми в амулеты, я могу. Сила вытягивается из крови и становится частью обманной энергетики. И по ней точно определяют, например, конкретную ведьму, и держится она долго, а при нужде из нее творятся заклятия. Но при очень большой нужде. Если она сильно расходуется, то обманная аура рвется и личина следом. То есть лучше всего выдать живого, чтобы использовать всю возможную кровь. Задумчиво заключила я. Интересно, понимала ли Гюрза, кого она мне подсунула? Знала ли, кто на самом деле этот дар его благослови, маленький и скромный богомол? Да, такая личина очень долгая будет. Но мне лучше мертвых, застеснялись своей гуманности богомолы. А силы в амулетах? Я немного умею колдовать по-ведьминому. И в амулетную надо лишь каплю внести, чтобы подделать заклятие, чтобы его не опознали как чужое. Будут тебе мертвые. Я улыбнулась. Да такие, что не завоняют. Мумии ведьм. Сейчас напишу в приют. Пока не все действующие лица прибыли, то и допростят меня неопознанные ведьмы и их родственники. И опять прав Илюха. Они хоть так, но отомстят. Кстати, а не зря ли я поминаю приятеля каждые 10 минут? Если он узнает, что такое ворон, то плюнет на опасность и прискачет сюда, легко и просто уговорив ближайшую же ведьму. Так, какие возможны коррективы? Тогда побольше неси, запросила нечисть. Давно не делали, вдруг испортим. Я нашла удобное место, села и взялась за пейджер. План выстраивался, прочерчивался и моделировался сам собой. Я тебя достану, тварь! На этот раз, клянусь даром, я тебя достану, и никуда ты не сбежишь. Достану, скручу и закрою дело, и покончу с клятвой. Зови! Я подняла голову и посмотрела перед собой туда, где рябил воздух. Ты же можешь! И ворон не только ящерку учуял, но и тебя. И решил, что пора, когда ты решила, что пора. Хватит! Затянувшаяся трагедия превращается в дешевый фарс. А мы слишком многим пожертвовали, чтобы смеяться в конце и позволить посмеяться наблюдателям. Зови. — Уверена? — прошелестели березовые ветви. — Ты сказала, делай, что должна, — напомнила я. — Я и делаю. — Приют на подходе, — напомнила в ответ вещая видящая. — Ясное дело, — я хладнокровно кивнула. Мы заблаговременно подделали даты в наблюдательских архивах, чтобы свести всех заинтересованных разными целями в одном удобном месте. Собственно, мое дело – запустить утку и изолировать некую вредную нечисть, а защищать приют – прерогатива специально обученных боевых. — Ваши подслушивают, — не выдержали богомолы. — Не беспокойся. Я улыбнулась, запустив руку под свитер и коснувшись артефакта. Мертвых слышат лишь те, кому они хотят довериться. Наблюдательская нечисть не узнает ничего лишнего, даже если покинет тело и притворится ближайшим деревом. Даже от нас с тобой. Мы же под куполом вещи видящие. Поэтому сейчас слушай очень внимательно. Наблюдатели пошли ва-банк. И впервые нам с ними по пути.